Люди в поисках лучшего местечка для обозрения поднялись даже на нижние ступени камня глашатаев. На сам камень, понятно, никто не осмелился забраться. Это при любых праздниках воспрещалось. — А что вас беспокоит? — Предсказания, — медленно сказал Сварог. — Точнее, форма их изложения, таящая, как я успел убедиться, каверзы и лазейки. Может отыскаться оружие, может... Правда, оно уже дважды было применено против принцессы, но вреда не причинило, так что можно бы и успокоиться, и все же. Почему ваш астролог не написал просто «смерть ее никогда не последует от оружия»? У астрологии свои законы изложения, как в поэзии, и я небольшой их знаток, мне достаточно помнить, что Антакаэт никогда не ошибался. «Успокойтесь. Нет причины, есть причина!» — почти крикнул Сварог. «Есть, понимаете вы?» «Возьмите себя в руки. На нас обращают внимание ликторы. Пошли они!» — сказал Сварог грубо. Ощущение мучительного неудобства, тупой тревоги в сердце не проходило. «Посмеетесь потом над моими глупыми страхами. Разрешаю. Уводим кортеж на галопе во дворец!» И, видя, что адмирал колеблется, пустил коня рысью, не пытаясь разобраться вдумчиво в своих смутных и непонятных страхах, догоняя Делию, чтобы схватить ее коня под уздцы и дать своему шпоры, не объясняя причин. На скаку выбросил вверх руку, дважды разжал стиснутые в кулак пальцы, подавая своим сигнал тревоги. Как бы ни удивились, препятствовать никто не посмеет. Делия не разучилась еще сначала повиноваться его командам, а потом спрашивать. Белая дымная полоса, завиваясь спиралью, метнулась ему наперерез высоко над головами толпы, чертя синусоиду, снижаясь, неотвратимо выходя напрямую, и он вонзил шпоры в конские бока, бросил гнедого вперед, уже различая обострившимся взглядом черную остроконечную палочку, исторгавшую этот дым, спеша заслонить Делию, остановить мгновение, вернуть время назад, и понимая в секундном промельке трезвого расчета, что никому еще этого не удавалось. Яркая вспышка и мгновенно взметнувшееся туманно-чадное облачко заволокло Делию. Сварог натянул поводья, так что конь взвился на дыбы и едва не рухнул, сбившись с алюра. Слетел на брусчатку, схватил широкий синий повод, жесткий от золотых блях и нашитых лилий. Делия соскользнула с седла ему на руки. От неожиданной тяжести и рывка он не удержал равновесия и упал, завалился спиной вперед, осмысленно и умело рухнув так, чтобы смягчить для нее падение с собственным телом. И потому как безвольно мотнулось ее тело, уже знал, что дело плохо. А потом, когда встал на колени, поддерживая девушку, хватило одного взгляда, похуже разрывной пули. Ладони мгновенно стали влажными и липкими, на алом кровь черная. Глядя поверх ее плеча, видел, что под самой крышей одной из башен Адмиралтейства еще тает, расплывается тугое белое облачко. Видел, как подбегает Леверлин, на себя не похожий из-за перекосившей лицо жуткой судороги, а остальные, оставшись в седлах, смыкают тесное кольцо, заслоняя от всего окружающего. Опомнился, стараясь изгнать, вытолкнуть из сознания все посторонние мысли, отгородиться от заполошного конского топота и криков, наложил ладони на ужасную рану, зажмурился, закинул голову, повторяя про себя все ненужные слова, и снова, стараясь не сбиться, беззвучно шевеля губами, с заходящимся в смертной тоске сердцем. Не почувствовав под ладонями ни малейшего движения, открыл глаза. Делия лежала неподвижно. Золотые локоны разметались по грязной брусчатке. Лицо было совершенно спокойным, а в глазах отражалось небо. И он понял, что бессилен. Этой разновидности оружия